Я не дам вас в обиду, паиньки мои мохнатенькие. Ну что вы молчите, мохнатенькие? Ну скажите, что это не я. Хозяйка, пусть кошки расскажут, зачем они скакали по дому, как сумасшедшие. Кошки расскажут? Но ты меня и насмешил. Ну я же говорю правду. Ладно. Прибери все в доме, уложи кошечек спать и ложись сам вон там, в углу, на коврике. Ой, а я устала сегодня. Ну что мы говорили, коротышка? Старуха поверила нам. А завтра тебе будет еще хуже. Мяу. Просыпайся, бездельник. Хозяйка. Это что еще за... Кому это? Ты разбудишь своих кошек, а ведь еще очень рано. Ох, я и не подумала. Я ухожу к подруге, вернусь к обеду. А если, упаси тебя, Боже, ты испортишь этот коврик на стене, то городской палач запорит тебя на площади до смерти.